23. «Банк?» — переспросил его я также тихо. «Ага», — ответил Дима. «Ты действительно хочешь ограбить банк?» — переспросил я, все еще пытаясь осознать услышанное. «Не я, а мы», — с ухмылкой ответил Дима Грек. «Вы ведь тоже были в зале, когда случился проигрыш, и все видели. Можно сказать, даже участвовали в этом. Так что и отдавать их нужно нам вместе». «Да уж, лихо он. Умеет же вывернуть ситуацию в свою пользу». Сказать, что я был в восторге от такого поворота, значит соврать, причем сильно. Мне эта идея в корне не нравилась, но и пойти против Димы я не мог. Не после того, как он помог Мэри, да еще и лечение Роба взял на себя. Ситуации с Робом, конечно, можно считать, что есть и его вина, но по факту это было стечение обстоятельств. Он, конечно, мог бы просто попросить, и я бы не отказал, но, вероятно, это просто не в его характере. Пока я размышлял на этот счет, ожидая, что Дима продолжит и расскажет план действий, он молчал. Тишину нарушила Мэри. «Ребята, вы всерьез об этом или пошутили?» «Да уж какие тут шутки», — мрачно ответил я. После моего ответа вновь разлилась тишина. А Мэри, не зная, что ей сказать, только зыркала своими голубыми глазами. То на меня, то на Диму. «И как ты это собираешься сделать?» — спросил я его. «Просто зайти внутрь и забрать деньги?» «Во-первых, не я собираюсь, а мы. А во-вторых, да, именно так и сделаем. Войдем, соберем деньги и выйдем. Все просто». Мэри после этих слов взяла бутылку виски, налила себе стакан и опрокинула в рот, скривившись. «Я так понимаю, у тебя уже есть план?» — продолжил я, не оставляя попыток выяснить подробности того, что задумал Дима. «Ага, для начала нужно покинуть этот городишко, чтоб нас заметили, но ни у кого не вызвать подозрения. Ну а перед самым закрытием банка мы заберем наши деньги и уйдем в закат. План просто отличный, простой и надежный, как швейцарские часы», — проговорил я с иронией. «Но где гарантия, что в банке будут деньги, на которые ты рассчитываешь, а не паршивые $100? Деньги там будут, не переживай, поскольку выигравший положит их в банк, ибо существует большой риск быть ограбленным и убитым по дороге домой с такой суммой денег. А не проще перехватить победителя игры и попросту отобрать выигрыш?» — спросила Мэри. «Нет, не проще. Я уже об этом говорил. Так что эту тему больше не поднимаем. Итак, победитель ответственный за деньги до тех пор, пока они при нем. Но когда он положит их в банк, и сотрудник выдаст ему именную расписку, за деньги уже будет отвечать банк, а вкладчик может получить их в любом отделении. За деньгами приедут на следующий день, чтобы их отвезти в хранилище. Так всегда и все делают. Это просто и правильно». Пока Дима Грек делился своим планом, я тоже прикидывал в голове некоторые детали. Ведь в настоящем времени не существует всех этих камер, тревожных кнопок и пуленепробиваемого стекла. Да, наверняка есть свои придумки против ограблений, но все же. Да и риск быть пойманным, опять же, снижается. «Да чего уж перед собой врать?» Я бы не отказался от денег, да еще и ограбить американского капиталиста, почему бы и нет? «Ну хорошо, я согласен», — кивнул я. «Отлично», — шепнул, ухмыляясь, Дима Грек. «Тогда нужно, чтобы Мэри проследила и убедилась, что победитель отнесет деньги в банк». Она ответила не сразу. Сначала долго сверлила взглядом Диму, а потом и меня. «Хорошо», — с горьким вздохом произнесла девушка. «Тогда пока ждем. Как только он выйдет, идешь за ним». «А как мы узнаем, кто выиграл?» — спросил я. «О, мы узнаем, поверь». И как только он это сказал, из комнаты начали выходить игроки и их гости. «Джордж, ты сегодня прям в ударе», — сказал кто-то из выходящих из игровой комнаты. «Я сам такого не ожидал. Просто мне сегодня повезло», — ответил тот самый парень в шляпе, что выиграл у Димы Грека партию. «Ну, теперь понятно, кто выиграл?» — ухмыльнувшись, пробормотал Дима. «Следите за ним и убедитесь, что он вошел в банк. Если он туда войдет, значит, я прав, и он оставит их там. Только сами в банк не суйтесь. Надеюсь, понимаете, почему?» «Разумеется. Не маленькие», — ответил я. Встал из-за стола и направился на выход. Мэри пошла вслед за мной. Мы отошли чуть в сторону от бара и стали дожидаться, когда выйдет Джордж, тот самый, который выиграл деньги. Благо, ждать было недолго. Спустя несколько минут из бара вышел Джордж. Он был в сопровождении еще пары парней. Они поздравляли своего товарища с победой и, как мне показалось, вообще не обращали внимания на окружающих. Немного постояв, они двинулись по улице медленным шагом. Мы же с Мэри пошли следом за ними. держась на расстоянии, делая вид, что просто прогуливаемся. Пройдя пару кварталов, они подошли к небольшому одноэтажному зданию с зарешеченными окнами, на котором висела огромная вывеска с зелеными буквами «Банк». «Неужели грек оказался прав?» — тихонько шепнула Мэри. «По всей видимости, так и есть», — ответил я. Джордж зашел в здание банка, спустя полчаса он вышел из него с довольным лицом, потирая руки. «По всей видимости, все в порядке. Он положил деньги в банк, так что можем возвращаться», — шепнул я на ухо Мэри. И мы также неспешно двинулись в сторону своей комнаты и завалились спать. Продрав глаза, мы с Мэри вышли из номера гостиницы и спустились вниз на улицу, где нас уже ждал Билли и остальные ребята. Спустя некоторое время к нам присоединился взъерошенный, дышащий перегаром Дима. «Нужно собрать заказы и выдвигаться в сторону Бостона», — пробормотал еще сонный Дима Грек. Перед отправкой мы объехали все бары в Спрингфилде, где Дима собирал заказы на следующую партию спиртного. Последним был бар, где шла игра. «Жду тебя через месяц», — сказал хозяин заведения. «Жаль, конечно, что ты проиграл, но...» «Это всего лишь игра», — перебил его Дима. «До встречи». Они пожали друг другу руки, и мы медленно двинулись из города по той же самой дороге, по которой приехали сюда. Отъехав на приличное расстояние от города, наш обоз остановился. «Билли, двигайтесь в сторону Бостона, мы вас догоним», — скомандовал Дима. Билли, не говоря ни слова, понимающе кивнул и возглавил колонну. Мы втроем съехали с дороги, чтоб нас никто не видел, и стали ждать. Время тянулось утомительно долго. Так что я решил вздремнуть, поскольку ночью не давали выспаться разные мысли о предстоящем деле. Дима Грек также решил провести время с пользой. Достал из кармана недопитую бутылку виски и присосался к ней. Сон пришел на удивление быстро, и я унесся в объятия Морфея. Разбудила меня Мэри нежным поцелуем. Открыв глаза, я глянул на солнце, которое медленно склонялось к горизонту. «Пора», — пробубнил Дима, открыв один глаз. Встав на ноги и пошатываясь, он залез на коня. «Пока объедем город, с другой стороны как раз время пройдет». Так мы и сделали. Объехали город, чтоб нас никто из горожан не видел, и оставили лошадей неподалеку от здания банка. «Как действуем?» — спросил я. «Идем в банк и берем наши деньги», — ухмыльнувшись, ответил Дима Грек и проверил револьвер. «А оружие нам, видимо, для красоты?» — не удержался я. «Там есть пара охранников, да и у работников банка наверняка есть оружие, так что нужно быть начеку». «А раньше ты об этом не мог предупредить?» — ответил я. «И вдруг там будут посетители, тогда что делать?» «Не беспокойся, скоро закрытие, так что посетителей не должно быть. Вот, держи, прикрой лицо». Дима протянул мне платок. «Надеюсь, убивать охрану и работников банка в твои планы не входит?» «Нет, конечно, это крайняя мера», — ответил Дима Грек. Смотря как Дима повязал себе платок на лицо, я завязал его так же, чтобы видно было только глаза. «А мне что делать?» — неуверенно спросила Мэри. «Ничего», — протянул Дима. «Хотя, стой у входа, и если кто-то направится в сторону банка, дай знать. Криком или еще как, неважно». Мэри кивнула. Правда, выглядело это совсем неуверенно. «Надо было ее отправить с Билли, а не тащить с нами. Лишней опасности подвергаем девчонку. Да и знать ей о наших делах не следовало. Все мы крепки задним умом. Так что я ничего не сказал на этот счет. Лишь пожалел, что не додумался до такой простой мысли. Мы с Димой направились к банку. Меня переполняла тревога, но сдавать назад было уже поздно. Я глубоко выдохнул. Дима Грек кивнул мне. Я резко потянул дверь на себя, и он вошел в банк, а я следом. По обеим сторонам от двери были два охранника. Они сидели, развалившись на стульях, прикрыв лица широкополыми шляпами. Они даже не обратили внимания, когда мы вошли. У окна стоял парень лет 25, который изучал, по всей видимости, только что полученную расписку от банка. Дима Грек выхватил револьвер и направил на работника банка с криком: «Не с места! Это ограбление! Всем на пол!» Я тут же выхватил револьвер и направил на одного из охранников. Те поначалу подскочили со своих стульев, но, оглядевшись, упали на пол. Пока Дима держал всех на прицеле, я нагнулся поочередно к охранникам и обезоружил их, откинув револьверы в сторону. «Головами в угол и руки назад!» — приказал я им, когда закончил. Те, в свою очередь, покряхтывая и приподнимая задницы кверху, исполнили мой приказ. Медленно поползли каждый в свой угол и затихли, закинув руки за спину. Закончив с охраной, я заприметил парня, что замер, словно суслик. «А тебе что, нужно еще одно приглашение?» — крикнул я на парня, что стоял у окна. Он затрясся от страха и тут же рухнул на пол. «Так-то лучше!» — пробормотал я себе под нос. «Кто двинется, сразу на тот свет отправлю. Ни один доктор не поможет. Только гробовщик. Прошу, твой выход», — сказал я Диме, встав в полоборота и глянув на него. Дима Грек, покачивающий походкой, изрыгая жуткий запах перегара, двинулся к стойке, за которой стояли два работника банка с поднятыми руками. Несмотря на состояние Димы, он лихо перемахнул через стойку и, достав из-за ремня приготовленные заранее мешки, «Деньги в мешок! Быстро!» — сурово и холодно произнес он. А дуло револьвера смотрело в упор на одного из работников. «Но деньги в сейфе», — дрожащим голосом произнес один из них. «Еще один подобный ответ, и в твоей башке будет дырка с размером с кулак». «Хорошо, хорошо, сейчас все сделаю», — ответил второй работник дрожащим голосом. «Они там, в соседней комнате, в хранилище». «Так чего же мы ждем, господа?» «Вперед, за моими деньгами», — весело произнес Дима, хлопнув ладонью по столу. И они втроем скрылись в соседней комнате, где располагался сейф. «Давай скорей!» — слышался голос Димы, как он поторапливает работников. «Бумаги тоже давай в мешок. Все выгребай!» Все это время я смотрел в сторону соседней комнаты, куда ушел Дима с сотрудниками банка. Тут я перевел взгляд на лежащих на полу людей и увидел, как тот самый молодой парень пытается незаметно подползти к револьверу охранника. «Ты че, сука, творишь? Сдохнуть хочешь?» — крикнул я. Тут же увидел, как один из охранников зашевелился и тоже потихоньку начал тянуть руку к револьверу. Я не выдержал и выстрелил вверх. Парень тут же замер. Охранник обнял голову руками. Дима выскочил из комнаты с полным мешком в левой руке. «Что тут происходит?» — проревел он. «У нас тут самоубийцы нарисовались», — немного нервно ответил я. «Ну а почему ты его не пристрелил?» — с интересом спросил Дима. Парень задрожал и начал молить нас. «Не убивайте, прошу». Дима Грек перелез через стойку и, держа также на мушке работников банка, медленно отходил назад к двери. Тут дверь банка отворилась, и на пороге появилась Мэри. «Что тут у вас происходит?» — спросила она. «Там люди на выстрел обратили внимание. Наверняка сейчас шерифу сообщат». «Все, валим отсюда, скорей!» — крикнул я и, схватив Мэри в охапку, рванул вперед. Мы выскочили из банка и со всех ног рванули к нашим лошадям. При выходе из банка я заметил пару человек, которые наблюдали за нами, но было уже поздно что-либо предпринимать. Запрыгнув на лошадей, мы унеслись в закат и покинули этот городишко. Мы гнали лошадей, что было силы. Проскакав так около 6 миль, остановились перевести дыхание, да и темнело уже. «Сколько там взяли?» — поинтересовался я. «Не знаю, не считал», — коротко ответил Дима Грек. Мы разожгли костер, поскольку было прохладно, и уселись вокруг него. Дима высыпал содержимое мешка, и мы стали считать деньги. Денег было довольно много. Они были как в пачках, так и в рассыпную, и разными купюрами. Пересчитав деньги, получилось без малого 7 000 долларов. У всех на лицах появились улыбки. «А что это за бумаги и конверты?» — спросила Мэри. «Надеюсь, облигации или акции на предъявителя», — ответил Дима Грек, вскрывая конверты. Рассмотрев бумаги более внимательно, он тяжело выдохнул. «Это залоговые расписки. Вот же ж!» И Дима скомкал одну из них и бросил в костер. Мэри расхохоталась и произнесла. «Ну, хоть не зря взял их. Теперь многие люди будут нам благодарны». «А нам-то что с этого?» Тут же спросил не очень довольный Грек. «Ну как же? Теперь мы почти герои», — ответил я. «Людей спасли от выплаты долгов. Ведь они подписывали данные бумаги не от хорошей жизни». «Хм, тоже верно», — кисло ухмыльнулся Дима. «Мы проверили все конверты с бумагами, но ни одной ценной бумаги там не обнаружили. Все расписки мы комкали и с радостью бросали в костер». «Нужно поспать, а на рассвете двинемся в путь», — пробормотал, зевая, Дима Грек, и улегся поудобней, закинув руки за голову. «Ты тоже ложись», — сказал я Мэри, — «а я подежурю, мало ли что». Мэри скрутилась калачиком и спустя некоторое время заснула. Через пару часов, продрав глаза, пробудился Дима Грек. Но я полагал, что он и не спал, а попросту проверял меня, захочу ли я забрать все деньги себе или нет, убив его. Ведь это действительно был куш. «Ляг, поспи пару часов, скоро рассвет». «Потягивайся», — чуть слышно произнес Дима, чтоб не разбудить Мэри. «И то верно», — ответил я и улегся рядом с Мэри. Разбудили меня первые солнечные лучи. Продрав глаза, увидел, что Мэри лежала рядом в моих объятиях. «Вставайте, голубки, пора в дорогу», — с ехидцой произнес Дима. Я был приятно удивлен, увидев Грека на месте, поскольку у меня пробегала подлинненькая мысль о том, что он заберет все деньги себе, а нас бросит. Потушив костер, мы отправились в дорогу. Ехали мы неспешно, но и не в развалочку. «Сколько с этих денег наши?» — спросил я Диму Грека. «За минусом тех, что мы должны отдать Томасу, у нас остается порядка 3000», — ответил он. «Неплохо», — произнес я, и улыбка сама вылезла на лицо. «Ага, 1000 тебе и 500 Мэри», — с ехицой проговорил Грек. «Подожди, 3000. 1000 мне, 500 Мэри. А тебе тогда получается 1500?» «Ну да. Я же сказал, что все сверху тех денег, которые мы должны отдать Томасу, делим на троих, ведь так?» «Ну да, но я думал...» «Я сказал на троих, и вы согласились. Я ведь не говорил, что поровну», — перебил меня Дима. «Хм, а ведь он прав. Вот же хитрожопый Грек, и предъявить нечего». От этого стало досадно, но я и этому был рад. $1000 — это просто состояние для меня. Всю дорогу я размышлял и мечтал, что по приезду в Нью-Йорк сниму квартиру и заберу к себе Несси и Барри. Будем жить как люди, не ютиться в сыром подвале. А может, и Мэри будет со мной? Так это получилось бы вообще отлично. Ближе к вечеру мы нагнали остальных членов нашей группы, что уехали раньше с повозками. Переночевав в таверне, что попалось нам по пути, мы двинулись дальше и почти не останавливались до самого Бостона. По прибытии в Бостон Дима Грек отпустил всех парней, что сопровождали нас в дороге. После чего отсчитал $500 Мэри. «Держи, это твоя доля». «Спасибо», — радостно ответила девушка, увидев такую сумму. «Я навещу отца, а то с того самого раза я его не видела. Ну а после встретимся». Я поцеловал ее, и она в припрыжку направилась в сторону дома ее отца. Мы же с Димой двинулись к Томасу домой. По приезду нас встретила все та же услужливая негритянка и проводила в гостиную. «Господин сейчас занят. Присаживайтесь за стол, я принесу вам все, что пожелаете», — сказала она. «Принеси выпить и чего-нибудь поесть», — ответил Дима Грек. «Хорошо», — ответила негритянка, поклонилась и ушла. Пока мы ожидали Томаса, она принесла нам бутылку виски и запеченный окорок со свежей зеленью. Спустя какое-то время в приоткрытую дверь гостиной я увидел, как из своего кабинета вышел Томас в сопровождении высокого, богато одетого мужчины лет 40. «Всего доброго, Генри. Рад был поболтать. Надеюсь, увидимся в скором будущем», — произнес Томас, и они пожали друг другу руки. После того, как Томас проводил своего гостя, направился к нам. Поздоровавшись, он уселся за стол. «Как все прошло?» — спросил Томас. «Лучше не бывает», — ответил Дима Грек. Достал из кармана заранее отложенные для него деньги и положил на стол рядом с Томасом. «Вот, пересчитай. А это заказы на следующую поставку». Дима притянул ему лист бумаги, на котором записывал заказы от хозяев баров. Томас взял пачку денег и быстренько их пересчитал, после чего небрежно откинул ее в сторону на стол. «Недурно. Они остались довольны?» — спросил Томас. «Более чем. Хотели приобрести больше, но, к сожалению, мы с собой взяли столько, сколько было в заказе. В следующий раз учту это и возьму груза чуть больше», — ответил Дима Грек, наливая в стакан виски. «Ну а тебе, Джон, как, понравилось у нас?» «Хорошо тут у вас, но мне пора уже обратно. В Нью-Йорке меня наверняка заждались», — ответил я. «В этом я не сомневаюсь», — произнес задумчиво Томас. «У меня к тебе еще одно предложение. Хотя нет, даже просьба. Можешь ли ты остаться еще на пару дней в Бостоне?» «Хм, а подробней?» — спросил я, проявляя неподдельный интерес к сказанному. «Скоро круглая дата нашего города. 250 лет, как-никак. В честь такого праздника через пару дней в Бостоне пройдут кулачные бои. А так как я видел тебя в деле, мы с товарищем поспорили на довольно крупную сумму. Кто в этом, так сказать, победит? Я поставил на тебя. Если через пару дней, то я никак не успею там зарегистрироваться и пройти отбор». Тут Томас рассмеялся. «Ты в Нью-Йорке часто проходил отбор и регистрацию? Кулачные бои не совсем законные, да как, собственно, и на всей территории нашей страны. Но полиции до этого нет дела, поскольку там будет очень много влиятельных людей. Разумеется, ты можешь отказаться от этого, я тебя не принуждаю». Я откинулся на спинку кресла и погрузился в размышления. С одной стороны, у меня уже была $1000, с которой я мог спокойно покинуть Бостон. С другой, я мог поставить эту же 1000 на себя и выиграть еще больше. И кто знает, какая будет итоговая сумма выигрыша. А деньги нужны всегда. «Какой мой интерес в этом?» — перешел я к делу. Так как я видел, что ты вытворяешь на ринге, и мне рекомендовал тебя друг, думаю дать тебе 1/10 от моего выигрыша. А это уж, поверь, будет внушительная сумма». «Внушительная сумма» — эта фраза засела у меня в голове и не давала покоя. Поскольку такой человек, как Томас, говоря о большой сумме, наверняка имеет в виду не пару баксов. И выиграв данный турнир, я смогу удвоить, а возможно и утроить свою долю, лежащую в кармане у Димы Грека. Если мне это удастся, я смогу не снять квартиру, а купить ее, а то и домик». Эти мысли кружились в голове. «Давай, соглашайся», — буркнул Дима Грек. «Я только и слышал, как ты хорош в драке, но ни разу еще не видел». Взвесил все «за» и «против», жадность и желание заработать денег победили. «Ну хорошо, и я согласен».